Я, не знаю. Поморщившись от таки затронутой неприятной темы, из-за которой ранее имялась, честно призналась Лаваласе, он кажется неплохим демоном, добрым, сильным, надежным. И это было так, не только в ее личном восприятии, но и объективно говоря, да и в мыслях молодой госпожи Гримари все еще иногда проскакивают греющие девичье сердечко моменты их с Райзером и Рейвиль веселого времяпрепровождения моменты, когда Риа смогла впервые за некоторое время расслабиться и отбросить прививаемую воспитателями кукольную маску. Головокружительный полет над замком фениксов в руках этого заботливого мужчины, впервые попробованное мороженое и некоторые другие детские радости. Но вместе с тем, мама мне уже который год на примерах популярно объясняет, почему Райзер не мой идеал, и в кое-чем я с ней согласна. Вздохнула девочка-подросток, вспоминая объяснение амурных тем собственной родительницей, просветившей ее в плане полового воспитания, а также по поводу наложниц, детей-бастардов и некоторых других понятий, плотно применимых к ситуации с Райзером в целом. Да и должна я, в конце концов, иметь право на самостоятельное мнение как наследница нашего дома. Все равно придет день, когда мне придется принимать решение самой, отец не сможет ограждать меня от этого вечно. И этот договор – идеальная возможность показать, что и у меня есть своя позиция. Если уж я не смогу отменить неудобную для себя и невыгодную в глазах подчиненных свою собственную свадьбу, то о каком уважении ко мне и моим решениям будет идти речь? Если я не способна изменить собственную судьбу, то кто мне доверит управлять чужими? Все это было сказано с жаром и без ноток истерики. Взвешенно, не по-детски рассудительно и даже кажется, со своим скрытым пониманием ситуации со стороны будущих плюсов и минусов от данного брака для дома Гримари. И что данное понимание все равно явно детское, и многого не учитывает. Главное, мотивация, решительность, желание не упустить возможность, прячась за безопасные варианты. Примерно так наверняка сейчас подумал Мазерс, полностью отбросив мысли о возможных простых детских капризах младшей сестры своего короля, и думал он, в целом одобрительно. «Молодая госпожа, думаю, мы, слуги вашего брата, и ваши личные, сможем что-нибудь придумать по данному поводу. В мире полно сильных людей и прочих существ, подходящих критериям приема в вашу свиту», решился на откровенность маг в красной мантии. «К тому же ваш уважаемый брат наверняка поддержит вас, какое бы вы в итоге не приняли решение». Риас слегка удивленно, но вместе с тем с явно читаемым облегчением наградила Мазерса дежурной улыбкой. Все же ей, внезапно узнавшей, что за ее счастье и за достойные перспективы ее будущего якобы болеет не только одна лишь мать, а еще и родной брат. Риас было приятно это слышать. Грифия и Зиотикус, вот, например, сошлись на мнении, что рекам и брачный договор более чем полезен в долгосрочной перспективе. И мнением девочки-подростка можно в данном вопросе пренебречь, так как ей якобы рано не то что начинать принимать какие-либо семейные решения, а вообще даже начинать нарабатывать репутацию. Вместо этого Риас якобы лучше наслаждаться беззаботным детством, пока есть такая возможность. Проговорив еще некоторое время с Мазерсом на всю эту тему чуть более открыто, Риас и не заметила, как пришло время для ее ежедневных занятий с очередным репетитором по очередному же аспекту этикета. Напомнили служанки, из-за чего мужчина, приподняв уголки рта в намеке на понимающую, но вместе с тем и весьма ехидную улыбку, попрощался с бессильно застонавшей и закатившей глаза младшей Гримари, после чего, не откладывая, ушел по каким-то своим делам. Некоторое время до этого, укромный уголок одного малопосещаемого тематического кафе, Лилит, ух, злобный Букабяка Райзер, заманил невинную девочку-волшебницу Левиатян своим кругом связи, выдернув прямо из мероприятия встречи с толпами восторженных фанатов. Первым делом, вместо приветствия, намеренно слишком преувеличив что важность события, что количество он их восторженных фанатов, запричитала Серафал Левиафан, садясь за уже занятый молодым мужчиной столик. «Кто ты после этого, если не скрытый злодей, которого эта удивительная девочка-волшебница должна будет в итоге победить? Ведь добро всегда побеждает зло». Присев за стол, и лишь мельком удостоив взгляда наличия на нем постороннего предмета, шахматной доски с фигурами, расставленными в их позиции, что характерно для Миттельшпиля некой начатой кем-то игры, Серафал сосредоточила внимание на Райзере. Одетый в неброское, но качественное и дорогое цивильное, тот сначала проводил ее монолог долгим взглядом, после чего вновь вернулся к будто бы созерцанию шахматной доски. «Кто я?» спокойно и даже несколько более задумчиво, чем следовало бы в ответ на такой шутливый вопрос, отреагировал Райзер, потерев подбородок. «Наверное, я все же злодей, в наиболее широком понимании этого слова. Слишком уж любит широкие массы вешать ярлыки и клеймить титулом злодея тех, кто поставил перед собой глобальную цель, которая многим невыгодна. Слушай, это что на тебе, переделанный под другую цветовую гамму косплей Милки из Magical Girl Milka Spiral? 7, восклицательный знак, сразу видно ценителя». Подтвердила для себя Серафал искренность внезапной догадки молодого мужчины по некоторым его признакам поведения, а значит и неотрепетированность данного разговора с собой в том плане, что ответ на заданный вопрос лежит на поверхности, для сильно интересующихся. «Ты знаешь толк в такусацу шоу про девочек-волшебниц. Моя дочь недавно подсела на эту ересь, уж прости господи, врутся твоего превеликага милосердия, а боже мой!» — скорчил непонятную гримасу Райзер Феникс. Левиафан незаметно поморщилась. Не от вульгарной в среде демонов части молитвы, а от того, с какой теплотой расслабившийся и задумчивый Феникс перед ней упомянул о дочери, несмотря на то, что та якобы бастард, судя по сведениям, уже давно собранным по просьбе Сарзикса. Причина небольшого недовольства в другом. Она Серафал, ведь иногда и сама, бывает, мечтает о собственной семье и семейном счастье. Но не ей мечтать о таком, с ее устоявшимся образом, по сути, необходимого придворного шута женского полу, не с ее серпентарием из нелюбимого отца и прочих родственничков, и не с постоянно липнущими к ней то слюнтяями-слабаками, то хитрыми манипуляторами, желающими за бесплатно приблизиться к одному из четырех владык. «У тебя неплохая сила воли, раз ты даже не поморщился от собственных слов». Тоже слегка задумавшись, заметила Серафал небольшой такой характерный пунктик. Райзер промолчал в ответ. Он мог бы сказать, что первое и единственное, что он попросил у Валерицы Пеш за ее спасение, избавление себя и свиты от всех слабостей демонов, и конкретно себя, от драконьих слабостей. Кого-либо воскрешать он просить не решился, зная, что эта процедура негативно влияет на разум носителя Святого Грааля. И пусть даже одно, два, даже сотня воскрешений ничего бы не сделали, ведь в увиденных картинах возможного будущего Валерия сошла с ума, лишь воскресив кучу злых драконов, переделав организмы тысяч вампиров и пережив полный курс мозголомки от родного братца. Но Райзер все равно не решился просить даже лишь ступить на данную тропу саморазрушения, каковой она является для дампирши. Также он мог бы сказать о том, что в отличие от воспитанной в строгом подчинении Шури, знающей, чего она в итоге желает для себя и дочери, а значит и самостоятельно предложившей услужение за защиту, в отличие от нее, Валерий и Гаспер знали лишь издевательства и страдания и просто хотели спокойной жизни. И Райзер им это обеспечил, за год не сделав ни единого намека на то, что неплохо было бы стать полезными новой семье, или что надо хотя бы начать заниматься саморазвитием. Не просил и не требовал, ни словом, ни делом, ни просьбой семье, свите или слугам подтолкнуть постояльцев к такому решению. Но, что удивительно, пара дампиров в итоге пришла к этому сама, наиболее естественным путем. Гаспер вполне успешно сдружился с Райвиль, с детьми Йокаев примерно его возраста, в частности с Куна и слегка Сакина. Райзер поначалу было подумал, что чисто девичья компания негативно повлияет на и без того не слишком мужественного дампиреныша, но вышло все наоборот. Будучи единственным мальчиком в этой разбойничьей шайке-лейке, ему пришлось вынужденно возмужать, чтобы дать отпор этим малолетним вымогательницам и начинающим манипуляторшам. А когда он понял, что кроме как словами отпор дать никому из своего окружения не сможет, то пережил конкретный такой коллапс, собрал осколки мира в единую картину, и в итоге самолично пошел к Райзеру с просьбой стать сильнее, и помочь ему перестать быть позором, не способным не то что защитить его Валерий, а и себя самого, да еще и от девчонок. Райзер согласился, и начал с воспитания характера. Так с тех пор и повелось. Носить платье Гаспер, впрочем, не перестал, да и все как-то привыкли к этому его чудачеству. А Валерий в свою очередь просто от скуки заинтересовалась магией, решив выучить что-нибудь еще кроме собственной магии крови, которая очень легко, инстинктивно ей давалась даже без надлежащего учителя. Так что Куиша с удовольствием взяла ее в оборот, попутно вызнавая для себя все уже известные Валери тонкости управления кровью. В общем, никто не остался ни у дел. Многое мог бы Райзер сказать и рассказать Серафал, пришедший с настроением как на ненапряжную свиданку. Например, о своих застопорившихся делах в мире людей, из-за Хакуса, поврежденного в бою с Кромкруахом, мог бы рассказать о том сонме невероятных, ужаснейших глупых и нереальных вариантах возможного будущего, что заполонили его сны в результате упомянутого повреждения до тех пор, пока он постепенно не вернул все как было. Например, сон о том, что сестренка Рейвиль слишком сильно к нему, Райзеру, привяжется, станет его фигурой, а затем и познает именно с ним все радости бытия женщиной, в то время как сам Райзер почему-то не станет противиться такой аморальщине. Это еще не самый бредовый из снов, которые пришлось отфильтровывать вручную. Райзер бы многое мог рассказать о событиях за последний год, не упомянутых нигде, даже в его записях, но, естественно, не стал подобного делать, вместо этого лишь все так же поддерживая пустой треп с текущий левиафан, продолжающийся вот уже с десяток минут. Вместе с разговорами, пара демонов была занята еще и распиванием принесенных напитков, а также игрой в шахматы. Молчаливо друг с дружкой согласившись, Феникс и нынешний Левиафан просто продолжили партию, с кем-то начатую, вероятно, самим Райзером ранее. «Подарок? Я не ослышалась», — недоуменно переспросила Серафал, явно не ожидая от собеседника вроде как попыток подлизаться к ней, как к одной из владык, не такого склада характера ей показался, и продолжает казаться этот молодой Феникс. Параллельно с этим она с очередным ходом оппонента по игре отметила для себя его проницательность и, как оказалось, очень сложную маску, которую все никак не удавалось прочитать. Характерной оказалась и его манера игры. Было видно, что у молодого мужчины не так уж много опыта в таких вот непринужденных дружеских шахматных матчах без контроля времени. Но при этом он все равно был неприятным оппонентом. Игра от противника, на опережение, на срыв планов. Райзер будто видел наперед именно ее ходы, а не все разнообразие возможностей, и противодействовал именно им. Впервые за относительно долгое количество времени Левиатан даже испугалась за то, что к ее маске подобрали ключик, позволяющий читать сквозь ее фасад. Однако если Райзер и являлся гениальным физиогномистом-эмпатом, то подтверждение такому выдавать не спешил ни на словах, ни действиями, ни как до сего момента вообще не притрагиваясь к делам, ради которых и позвал ее сюда. И вот тут такой вот неожиданный шаг. Подарок. Они ведь не настолько дружны, чтобы дарить друг другу подарки просто так, тогда почему, и какой, любопытство внезапно кольнуло Серу сильнее, чем можно было бы ожидать от вызвавшей такую реакцию ситуации. Да, в какой-то мере, только не тебе, и не дому Ситри, как может показаться на первый взгляд, а твоей дорогой младшей сестричке, Соне. Еще больше удивил Левиафан сидящий перед ней демон. Ну и опосредованно я этим же сделаю подарок моей будущей жене. Вот это уже ближе к сути, как могла бы подумать одна из четырех нынешних владык демонов. Отбросив глупые мысли в сторону, вроде внезапно приподнявшей голову подозрительности, Серафал взбодрила себя волевым усилием и приготовилась просчитывать ситуацию со всех сторон, с целью размотать возможный клубок чьих-то замешанных в таком шаге интересов и побочных целей. Вот эти перерожденные. Поставил Райзер на стол стандартный артефакт-мини-проектор, предварительно достав его из кармана, после чего тот заработал и показал проекцию четырех молодых девушек. Достав уже из пространственного кармана четыре папки с личными делами, Феникс передал их заинтересованно внимающий Серафал, и поочередно указывая на каждую из голограмм, перечислил: Мира, пешка, задатки пирокинеза, оружие, боевой посох, Шурия, пешка, магия и кулачный бой, Изабелла, ладья, кулачный бой, базовые умения Тауки, Михая, слон, различная магия поддержки, лечение и разведка с помощью сикигами, подготовлены на совесть, достаточно молоды и не слишком обязаны нашему дому, что легко проверить, каждая готова к смене работодателя, беседовал с ними лично. Вот как, хмыкнув, задумчиво начал Левиафан листать личные дела. Твоя сестра вчера пошла на рискованный, но весьма неплохой шаг в плане отсрочки ее помолвки. Будто бы свернув с темы, но на самом деле объясняя, зачем он это делает, заметил Райзер. Требование пререквизит, чтобы будущий муж был достаточно умен, что выражается в победе в партии в шахматы. Хорошо, но слишком зыбко. Я хочу, чтобы близкая подруга моей будущей жены имела более твердую почву под своими ногами в плане возможности постоять за себя и за свою честь. И так уж сложилось, что у Фениксов сейчас переизбыток наемного перерожденного персонала. Я готов обменять их на стандартные фигуры зла по прямому номиналу. плюс благосклонность Ситри в плане дальнейших деловых взаимоотношений. Что скажешь, чем это поможет Риасгримари? Отложив папки, пронзающе внимательным взглядом, а-ля матерый следователь на допросе, попыталась Серафал просверлить в гляделках Феникса дырки. Ты упомянул, что в твоих целях опосредованно сделать подарок будущей жене, или... Ты имел в виду не Риас, а, неужели нацелился на мою саночку? Тогда бы это была не опосредованная, а прямая помощь. Спокойно отмел последнюю инсинуацию Райзер. Нет, не нацелился. И да, я в курсе, что у Ситри сейчас туго со свободными людьми, а те, что имеются, и могли бы войти в свиту Соны чисто теоретически, не приживутся с ней из-за подавляющей разницы в возрасте. Это я отвечаю на твой невысказанный, но подразумевавшийся вопрос типа «с чего я взял, что вам это вообще могло бы понадобиться?» Что же до посредованного подарка, скажем так, я в курсе и того, что сейчас ваши рекрутеры вовсю ищут по всем вашим территориям потенциальных кандидатов в свиту наследницы дома Ситри. Кое-где они даже довольно близко подобрались к вариантам, которые я уже сам заприметил на будущее. Для собственной сестренки, например. Так вот, если я сейчас заполню ваши вакансии, то, продолжив расклад, уже исходя из отпадания у вас необходимости хватать и бежать, выходит, что мы твоих запримеченных примем, переродим и оставим в запасе, после чего Сона обязательно поделится бывшими людьми со своей близкой подружкой, ну или уступит кого нового, если они сряз в будущем найдут для себя одного и того же кандидата одновременно. Все же мою саночку из-за твоего подарка будет гораздо меньше поджимать, чем сестричку Сарзикса Куна, так как та уже сейчас против брака, и желает успеть доказать это силой во время своей первой рейтинговой игры, против тебя и твоей свиты. Продолжила за мужчину Серафал, все еще сверля того взглядом, и отметив для себя полное отсутствие удивления по поводу высказанной перспективы Ариас, как Сера того и ожидала от данного хитреца от фениксов, он точно должен был быть обо всем этом в курсе. Почему ты желаешь косвенно усилить своего противника? На подставу с предательством не похоже слишком сложно, на Гримари ты повлиять не сможешь, тем более не факт, что Риас согласится на те фигуры, что найдут наши рекрутеры сейчас. Почему просто не предложить твои собственные фигуры дому Гримари? Хотя, стоп, конечно же они их не примут. Райзер лишь развел руками на девочку-волшебницу, развившую бурную мыслительную деятельность с проговариванием вариантов вслух, мол, ты сама ответила на все свои вопросы. Ты, тебе что, она действительно нравится? С удивлением скорее констатировала, чем спросила Сера, перелопатив в уме еще с десяток вариантов развития событий, но так и не найдя такой, при котором фениксы могли бы подгадить Ситри или Гримари таким вот подарком. Лояльность фигур, конечно, еще предстояло тщательно проверить, однако среди демонов обмен, это вполне себе обычная практика, и уж проинспектировать фигуры на все возможные ментальные закладки и прочие грубые средства у Ситри найдутся способы. Такой демон, как Райзер Феникс, не мог этого не понимать, чего же он добивается на самом деле. К тому же, как наверняка вот только что могла бы подумать Серафал, есть еще один аспект, который мог бы встать поперек такого подарка. Боишься, что Сона не сможет постичь полноту ответственности за доставшиеся ей на халяву фигуры? Не ответив на риторический вопрос про симпатию к Риас, спросил в ответ мужчина. Напрасно. Она довольно умная девочка, даже слишком, для своего возраста. Да и никто не говорит о том, что она позже не сможет найти действительно свою свиту, когда повзрослеет и переведет подготовленных мной к обмену девушек на вашу, Ситри, скамейку запасных. После этого аргумента девушка с темными волосами, собранными в два хвоста, и одетая в творчески обыгранный костюм Милки Спирал, молчала довольно долго, глядя при этом в основном не на собеседника, а на шахматную доску, на которой партия как-то незаметно практически подошла к неожиданному концу. Если Райзер не протупит, то сведет их общие позиции к состоянию пата через три хода, на которые Серафал никак повлиять не сможет. Ничья. Довольно кровавая, долгая и напряженная. Знаю о секретном договоре твоего отца Изиотикуса. Вдруг обманчиво расслабленно сказала Серафал. Судя по некоторым твоим более ранним действиям, ты тоже про него в курсе. Возможно, даже поучаствовал в составлении. Ты ведь понимаешь, что поставил все на зеро. Рулетка, да, понимаю. Спокойно кивнул Райзер, снова не выказав ни капли удивления тем, что Серафал знает подобную подробность, которая по его наиболее вероятным прогнозам должна была бы раскрыться в худшем случае лишь в последний год перед свадьбой. Ставка сделана. Я уже подготовил все для того, чтобы не превратиться в гаечный ключ, брошенный в отлаженный механизм. Бытие консортом Гримари, как и судьба главного претендента на роль следующего лорда Феникс, это не для меня. Странно, очень странно, очень-очень странно, запричитала, слегка прикусив перед этим краешек нижней губы, Серафал, прежде чем неожиданно спросить: «Слушай, а могу я тебя отныне называть Ракун, будто тебя остановило бы мое нет?» — фыркнул Феникс. «Ты ведь на нашей стороне, Ракун», — сощурившись, внезапно надавила на мужчину сероубийственным ки, от которого немногочисленные присутствующие неподалеку посетители кафе замерли, хватая ртами воздух, словно дичь перед спрятавшимся, но явно наблюдающим за ними хищником. «Если да, то кем видишь своих врагов?» «Меня нет врагов», — полностью проигнорировал потомок высшего Феникса данное убийственное намерение, совершенно не котировавшееся по сравнению с таковым у разъяренного Кромкруаха. «Это я есть у них». Оплатив уже давно принесенный официантом чек, молодой мужчина не спеша встал и, больше не говоря ни слова, направился на выход, тактично забыв при этом ответить на первый из двух последних вопросов нынешний Левиафан, про сторону. И лишь у самого выхода он повернулся к девочке-волшебнице и, чуть повысив голос, напоследок крикнул: «Свяжись со мной, когда надумаешь насчет фигур», после чего, уже не мешкая, провожаемый внимательным взглядом одной из четырех владык демонов, открыл дверь и вышел, практически сразу же растворившись в жиденьком ручейке случайных прохожих. Месяц спустя. Замок Винчестер, Хэмпшир, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. «Мы договорились, мистер Пендрагон», — с хорошо скрытым, но уже пробивающимся даже сквозь его прочную маску раздражением, попытался поставить окончательную точку Райзер в беседе с уже почти буквально рассыпающимся на песок от старости дедом, чистокровным человеком и по совместительству главой благородного дома Пендрагон. Пожилой мужчина, впрочем, почти не отреагировал на вопрос, и виновата в этом была отнюдь не старческая глуховатость, а полностью занявший все его внимание открывшийся перед ним вид. Глава рода вовсю жадно пялился на поставленный подручным демона на стол, открытый и развернутый лицом к Пендрагону ударопрочный зачарованный чемоданчик с мягким наполнением и выемками для аж трех флаконов со слезами Феникса, которые, как известно, кроме нейтрализации смертельных ранений, способны еще и слегка омолодить тело человека, то, чего глава дома столь сильно желал, но к чему не имел доступа, несмотря ни на какие богатства. «Мистер Пендрагон», — недовольно напомнил о себе Феникс, поправив полу собственного пальто, слишком в этом старом, никогда не обновлявшемся в плане отделки английском замке было сыро, а из-за старика с его нелюбовью к сквознякам и вообще открытым окнам, еще и затхло. Хорошо хоть, не холодно, из-за мерно потрескивающего в помещении камина. Вот только этот неприятный запах лекарств, провонявший всю комнату, в которой Пендрагон-старший, видимо, проводит большую часть своего времени. «Все еще не уверен, что могу вот так просто взять и отдать вам мою дорогую кровиночку», — завел старую песню старик, несмотря на уже фактически утроенное предложение. «Внуков-то у меня аж трое, а внучка одна единственная. Ей нужно продолжать обучение у лучших мастеров, как, например, в Граузаубирер, которых я представляю. Нельзя закапывать ее несомненный талант в этом деле», — напомнил Райзер. «К тому же под моим покровительством ее ждет жизнь, полное событие и нового опыта. Очень, очень долгая жизнь перерожденного демона, почти вечная, если сравнить ее с человеческой. Отбросьте предрассудки, мистер Пендрагон. Лефей будет лучше в доме Феникс. К тому же она и сама не против приключений, насколько я знаю. Ей всего 8 лет. Она многого не понимает», — покачал головой старик. «Тем не менее, она уже довольно неплохо владеет скандинавской магией и магией фейри. В 8 лет», — сложил Райзер у подбородка ладони в замок. «Девочку ждет большое будущее, мистер Пендрагон. Не лишайте Лефа и его». «Нет», — твердо ответил старик, все еще пожирая взглядом флаконы. «Нет, вот если бы 4 флакона. Всего хорошего». Встал Райзер, щелкнул пальцем и пошел на выход, не дожидаясь, пока Сейрарк вновь закроет прямо перед носом у Пендрагона старшего чемоданчик. «Постойте», — неожиданно вскинулся дед, сразу же для себя уяснивший по поведению его неудавшегося делового партнера о том, что таки перегнул палку со своей ценой и упрямством, из-за которого теперь может лишиться вообще любой возможности хоть немного обратить свою старость. Неужели я не могу заинтересовать вас кем-нибудь другим? Кем угодно. Райзер остановился, подумал немного и лениво обернулся. Что же только из-за остатков моего к вам уважения, мистер Пендрагон, как к потомку легендарного носителя святого меча Экскалибура. Пауза. Элайна Уисткотт. Та, кто обучил вашу внучку всему, что та знает о магии. Хороший учитель иногда ценнее для крупной организации, чем его гениальный ученик. Цена, затаив дыхание с надеждой на лучшее, спросил Пендрагон-старший. Дам за нее флакон, не более, без торга. Уже явно раздраженно отрезал Райзер, которому было противно то, что человек перед ним фактически явно находился в каких-то своих диких старческих заблуждениях о том, что продает собственную внучку на роль будущей подстилки для высокородного демона, и все равно был согласен на это, просто не сойдясь в итоге в цене. «Согласен», — радостно воскликнул дед, так как по сути был готов не то что бесплатно отдать эту неудобную для его семьи девицу, а еще и сам мог приплатить тому, кто сможет расстроить намечающийся мезальянс и разлучить данную проклятую сирену-совратительницу с его младшим, самым перспективным внуком, который по уши влюблен в эту чертову простую безродную служанку и не желает ничего слышать. «Маргарет, быстро передай Элайне, чтобы собирала вещи, немедленно, и только самые необходимые». Шепотом только бы Артур не вмешался и ничего не испортил. Покачав головой на такое, Райзер сделал знак Сайраргу, и тот вновь открыл чемоданчик, достал из него один флакон, поставил на стол, надежно закрыл оставшиеся два, и по ментальному приказу еще и телепортировал их на защищенный склад фениксов, откуда их, если что, придется забирать ручками. Эдакий ультимативный жест окончания торгов, чтобы пока служанка собирается, Пендрагон-старший не начал пытаться выменить еще кого-нибудь. «Мы подождем снаружи во дворе». Таки решив не продолжать испытание для обонятельных рецепторов собственного носа, уведомил Райзер, и уже чуть более сдержанно, чем до этого, попрощался с главой дома Пендрагон. Характерные звуки откупориваемого флакона слез Феникса донеслись до чутких ушей демонов еще до того, как за ними окончательно закрылись последние сантиметры толстой входной двери, ведущей в комнату переговоров. 20 минутами позже главный двор замка. «Эй, демон!» — окликнул Райзера статный молодой человек, блондин лет 17 на вид, с одним длинным и крайне непослушным локоном волос, убирая вместе с этим снятые с голубых глаз очки в карман стильного смокинга и разматывая чехол на удерживаемом в левой руке продолговатом предмете, в котором с легкостью можно было узнать меч в ножнах даже через маскировку, по одной лишь колоссальной святой ауре. «Она тебе не достанется». Обычно холодный, рассудительный и степенный английский джентльмен, Артур в данный момент источал ледяную ярость и готов был сделать либо свое огромнейшее свершение, либо свою величайшую ошибку, бросить вызов высшему демону. Все бы ничего, молодой гений в свои годы уже и не с такими противниками бился при помощи своего верного фамильного меча, Калибурна, сильнейшего из всех когда-либо существовавших святых мечей, которому подвластно само пространство. Однако стоявший перед ним высший не был обычным высшим демоном. Это был бессмертный Феникс. Даже более того, это был конкретно Райзер Феникс, чья слава и слухи о силе докатилась уже и до агентов церкви, и даже до той организации, в которой сам Артур в последнее время тайно состоял. Наперерез решительно шагнувшему вперед парню в смокинге сделал свой шаг подручный Феникса. Однако тут же сдал назад по ручному сигналу Райзера, который из-за этого даже получил мимолетный благодарственный кивок от Артура, желающего в силу своего благородного воспитания разобраться в возникшей ситуации честь по чести. Артур Пендрагон, герой, в котором переродилась душа легендарного короля Артура, констатировал факт демон-блондин. «Ты знаешь, кто я, и все равно намерен направить на меня свой меч? Доставай, те ваше оружие, сударь!» — прошелестел юношеский голос человека. Райзер лишь пожал на это плечами и достал из пространственного кармана свое новое, качественно зачарованное артефактное копье, которое должно было по всем прикидкам выдержать хотя бы с десяток прямых попаданий по нему таким ужасным мечом. Слова в этот раз были излишни. Феникс все спланировал и хотел таким образом оценить силы разумного, уже даже сейчас справедливо считающегося одним из сильнейших мечников мира людей. Поэтому возникшая напряженная молчаливая пауза так и не была прервана ни единым словом, ни от демона, ни от смертного парня-человека. Лишь понабежавшие, Крайне обеспокоенные местные слуги-наблюдатели с одной стороны, и Сейрарк с другой, выступили свидетелями и невольными секундантами дуэли. Дзынь, кланг, звяк, зазвенела сталь. Ложный выпад, нечеловеческой ловкости уворот от человека, почти что нанизанного на острие копья аки редкая бабочка в руках опытного энтомолога, размашистый и обманчиво неуклюжий, не побуждающий от него полноценно увернуться. Удар разрезает расстегнутое пальто отскочившего вовремя демона. Святое орудие убийства всех неугодных лично Яхве отлетает от встретившего его в очередной раз металлического древка, и получившееся столкновение порождает разметающую всю пыль и опавшие листья в стороны ударную волну. Серия сверхбыстрых уколов копья в глазах даже бывалых воинов дома Пендрагон, собравшихся на шум, сливается и превращается в одно копье с несколькими его остриями, что будто живые змеи пытаются ужалить Артура сразу в несколько точек, однако развернутый в положении нижнего ключа длинный меч неизменно отражает все, и даже успевает контратаковать. 5 минут подобного скоростного и почти безостановочного боя, на пределе сил человека, пусть и усиленного святым мечом, и далеко от пределов сил демона, который, впрочем, все равно не мог в этот раз реализовать всю полноту своей скорости и физической силы из-за действительно искусного противника. Двор то тут, то там уже раскурочен случайными попаданиями то меча, то копья. Райзер пребывал в трансоподобном состоянии восторга воина, нашедшего себе собрата по искусству. Предвидение он использовать не стал, хотел вместе с Артуром проверить и себя, и был удивлен, когда в первый раз человек смог его достать. Пусть это лишь и наградило демона еще более удивленным взглядом Пендрагона-младшего, третьего внука главы дома, что взирал на моментально закрывшуюся рану Феникса с ничуть не скрытой обидой, как на проклятое чудо. Ранение демона калибурным ничего не дало, будто у Райзера и не было свойственной всем представителям его демонического вида слабости к святому оружию. Самому Артуру, за бой произнесшему пока лишь еще одну фразу, адресованную собственной охране, также попало пару раз тупым концом копья, и один раз острием, пока что только плашмя. Кровь из разбитого лба заливает правый глаз, левая рука почти что висит плетью внутренности конкретно отбиты, а его противник, пусть его пальто и изрезано, все еще выглядит свежим, и все таким же, казалось бы, непобедимым. Артур покосился в сторону входа в жилые помещения и взбодрил себя, подавив усилием воли желание взреветь от несправедливости. В дверях стояла Эллина с сумками и справа от нее, слегка помолодевший дед, что пытался прожечь его неодобрительным взглядом, ведь ничего хорошего из того, что он, Артур, пытается задирать ценного делового партнера, не выйдет ни при каком из раскладов, вне зависимости от того, кто из двоих сражающихся таки выиграет. Пендрагон-младший перевел взгляд на демона, благородно не ставшего пользоваться несвоевременным отвлечением Артура для быстрой победы, и также посмотрел на его копье. Райзер проследил его взгляд, и сам бросил оценивающий взор на собственное орудие, после чего подцокал и вздохнул. Измочаленная древка держалась из последних сил. Артур понял, что чтобы сохранить честь, ему придется закончить все одним ударом. Ведь Райзер, что ни говори, и как ни пытайся игнорировать данный неприятный факт, пожалел его, обычного человека, и не стал выкладываться на полную, уж это носитель святого меча понял отчетливо. Поэтому он пересилил боль в левой руке, схватил рукоять с необычной гардой обеими ладонями, и, собравшись с мыслями, активировал особое умение Калибурна, сделав вокруг себя несколько взмахов, распоровших пространство. Феникс на это лишь приподнял одну бровь, и тут же опустил, увидев, что подобные разрезы стали появляться вокруг Артура сами по себе, постепенно расширяясь и заполняя пространство импровизированной арены. «Ха!» – коротко выдохнул Артур, и с размаху вонзил лезвие меча в один из пространственных разрезов. И тут же Райзер был вынужден резко уйти с траектории появившегося с его бока острия Калибурна. Но на этом все не закончилось, и Пендрагон стал с еще большей скоростью вгонять свое оружие во вроде как совершенно случайные разрезы, из-за чего его противнику пришлось буквально поплясать, сокращая с ним расстояние. Но даже так, из-за того, что демон ограничил себя боем без предвидения и с почему-то молчащей чуйкой на опасность, Райзер уже не раз и не два получил касательные несмертельные раны, за какие-то 3 секунды времени, по сравнению с предыдущими 5 минутами, где его удалось порезать лишь совершенно случайно. «Давай же!» В какой-то момент понесся Феникс на Артура почти что напролом, ловко прикрываясь копьем от вездесущих порезов в пространстве и вылезающих из них лезвий Калибурна. Артур же, в свою очередь, смело рванул навстречу. Секунда, самый напряженный момент, поединщики сближаются для решающего удара, и, собравшиеся практически дружно ахнули от неожиданности. А Уисткот с Пендрагоном-старшим так вообще впали в ступор отрицания увиденного. Ведь практически никто, зная силу Артура по его многочисленным показательным выступлениям и тренировкам, не ожидал такого исхода. Посреди двора, в болезненно застывших позах, практически обнявшись, стояли двое. Мужчина в истрепанном пальто и с остатком рассеченного надвое копья, упершегося острым концом в шею молодого парня, и сам молодой парень, что выставил Калибурн в сторону, в которой лезвие пропало в очередном пространственном рассечении. Гадать куда, кого и как должно было поразить острие меча не было смысла, ведь его и без того было четко видно, прошедшим из пространственного разреза за спиной демона. Меч таки вошел в тело Райзера, пробив его насквозь, вот только вместе с ним, из-за того, что Феникс инстинктивно локально принял форму пламенного призрака и пропустил Калибурн сквозь себя без сопротивления, святое лезвие нанизало и самого Артура, прямиком в сердце. Человек и не подозревал, что его противник случайно так его подставит, вместо того, чтобы в очередной раз заблокировать подобный предыдущему удар со слепой его зоны. Артур, с неким необъяснимым беспокойством, будто за раненого давнего товарища, подхватил Райзер, начавшего заваливаться человека, полностью проигнорировав вытащенный из себя в процессе святой меч, дырка от которого быстро затянулась. «Каха, как нелепо!» – прошептал обладатель Калибурна, на что Феникс, впервые за столько времени знакомства с Сейраргом, позволил себе при нем выдать вслух тираду из ругательств. «А вы что стоите? Он умирает! Шустро несите сюда ваш флакон слез! Ах да!» – поморщился Райзер, заметив помолодевшего детка. «Сай, связь с Валери, быстро!» Байл опомнился оперативно, однако ответ по кругу коммуникации оказался неутешителен. Даже Куише нужно с пяток минут подготовки для того, чтобы перенести носительницу Святого Грааля сюда с другого, почти диаметрально противоположного конца Земли. Него нет столько времени. Мои заклинания лечения не действуют на рану от Калибурна. Со злостью зашипел Райзер, пытаясь хотя бы руками закрыть обширное кровотечение, так себе мера, как пластырь на отрубленную ногу, но хоть что-то. Собравшиеся молчали, молча, в тихой панике и приступах разгорающихся истерик, смотрели на то, как демон пытался спасти убившего себя самого по собственной глупости, Артура. Вот раздался первый всхлип. Элайна, презрев возможную опасность от неоднозначно настроенного Феникса, бросилась к своему поверженному любимому. Райзер в это время усиленно прикидывал в уме варианты. Выходило, что сделать он мог только одно. Проигнорировав умоляющий, слегка заторможенный взгляд старика Пендрагона, молодой мужчина-демон обратился к Артуру, пока тот еще был жив. «Могу тебя спасти. У меня есть средства. Только скажи мне лишь одно. Ты согласен служить мне, Артур Пендрагон? Служить так же, как собирается и твоя любимая, вместе с ней?»